так гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. Фурсак гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. Фурсак гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. Пиздатые на тачке ковши, салон свиной кожей обшит. Нам похуй, кто ты, хоть Путин, хоть из касты жим. Я делаю в тренажерке жим, лежа. А в это время меня страхует Леша. Отведай леща лучше, или твоя мама по ебалу получит. От случая к случаю, кто здесь лучший? Я не ебу в душе, но о венах уже траншеи. Татуировка на шее, эрекционное кольцо на члене. Клини клеится какой-то чеченец. Я летом часто потею, часто прыщи, бля, по телу. Я в Европу лечу, без дозатора разлил виски. Как набухшие соски твои киски. А я их целую, только пусть писнет эта мразь. И моя писька будет здесь делать грязь. Я тебя не балую, просто не хочу, чтобы ты болталась нахую. Я сейчас плохо пою, на ногах плохо стою. Не знаю, сколько стоит место в раю. Просто не хочу, чтобы ты болталась просто так нахую. В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. Носки воняют, там что-то весит примерно пятерку. Я на велике еду, лишь бы не сделали темную. Хуёвый день, это когда он еще и последний. Лохи спрашивают, как я пробился в реп-тему. У меня понедельник, хуёво, как бомжу в мороз бездельника. Хуёво, как версус бездельника. Техника. Был бездельником, мне это нравилось больше. Получу зарплату, проебу ее в Польше. Доедешь, пиши, не доедешь, то я напишу. Я знаю, что там за кипиш, знаю, что за маршрут. Пассажир или держит жгут, но коли ты на мутке. После днюхи я как Спанч Боб, у меня квадратная будка. За кем стоит андеграунд, если не за нами? Ты весь красный и потный, когда говоришь с пацанами. Наш рэп мукалтин, твой рэп конфетти. Когда я у Майка кретин, лучше съеби в карантин. Я фоткался с бомжами, пока ты тряс локтями. Мы тут пожарим и взлетаем, как Юрий Гагарин. Вы мажете мимо бита, как парами, как Орен Саня. Ты мудак, у тебя тёлка, шмара с усами. В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. Иногда я много дую, куда вообще иду. Я похуй, если сгорю в аду или потеряю сознание, ударившись об кулак какого-то хуя. У беременной женщины отошли воды, и здесь не хватает дыма, чтобы выйти сухим из воды. Петухи хотят быть всегда молодыми, а у меня 5 тузов в колоде. Одеваемся по моде, пару горшков гидры у меня в комоде. Перед сном пижаму одел, и уже нормально вроде, мне тепло. А из твоей тёлки уже потекло. Но это не менстра, а кровь из ее тела. Вспоминаю теперь, как монашка потела. Язык как помело. Ты по жизни чучел или черт? Тебя жизнь ничему не учит. И будет удобный случай, я убью тебя. Слушай и запоминай. Без хороших поступков не попадешь в рай. Как проститутка просит на билет в Краснодарский край. А про килограмм не считая нужным, и бьет ее саную душу. Я учу ушу, варю уху, подношу наушник к уху. Йоу, блядь! В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши. В трусах гашиш, если доедешь, пиши. Если нет гриндера, то помечи анаши.